Первоначально капитализм функционировал при отсутствии государственного долга, то есть гарантированный чистый доход не существовал в природе. Значит ли это, что вся прибыль тогда состояла исключительно из премии за риск, то есть платы за опасность потерять вложенный капитал? Это было бы правильно, если бы не было изначального эталона для сравнения, а именно размера прибыли от вложений, где опасность потери капитала практически равняется нулю или приближается к нему. Очевидно, что если бы таких безрисковых вложений не существовало, то капитал не вкладывался бы вообще при отсутствии премии. Между тем известно, что такие безрисковые вложения всегда существовали в силу того простого факта, что рыночные цены предоставляли капиталисту возможность получать такой излишек сверх издержек, который капиталист тратил на содержание человеческого капитала, работников и физического капитала, амортизацию. Если бы рыночные цены изначально не давали такого излишка, то капитал не вкладывался бы в предприятия и другие коммерческие операции. Страница 176. Маркс объясняет излишек тем, что он создан трудом работников и присваивается собственникам капитала. Собственник-производитель, который трудится сам, присваивает себе как заработную плату, так и ее излишек. Средняя нормальная прибыль при свободной конкуренции образуется тем, что совокупный излишек в обществе делится сообразно собственности на капитал. Но это объяснение не отвечает на вопрос, почему рыночные цены в равновесии достаточны для оплаты и необходимых издержек и излишка. Простое рассуждение показывает, что достаточно увеличить предложение при том же спросе, чтобы рыночная цена упала до уровня, при котором прежний излишек в масштабе общества уменьшился бы или свелся к нулю. Поскольку свобода входа на рынок не ограничена, то именно так и происходит в годы кризисов, когда товара произведено больше, чем достаточно для образования излишка. Но те же кризисы являются сигналом, что капиталистов-производителей на рынке слишком много, и что какой-то их части надо уйти. Иначе говоря, излишек существует только при некотором числе предпринимателей. Высшая граница, максимум их количества, и низшая граница, минимум нормальной прибыли, определяется сложившимся представлением об уровне оплаты капиталистов и их семей. Такое представление складывается исторически, точно так же, как историческое является и стоимость рабочей силы. В одних случаях капиталисты заботятся только о том, чтобы излишек покрывал их достаточно большое, чаще всего излишнее, потребление, намного превосходящее потребление работников. В других случаях излишек должен также включать затраты капиталиста на приумножение своего капитала, то есть включать реинвестиции. Поддержание излишка на должном уровне обеспечивается как сокращением затрат на физический капитал и рабочую силу, так и ограничение выпуска продукции тем количеством, которое позволяет присваивать этот излишек. При совершенной конкуренции максимально допустимое количество продукции регулировалось посредством периодических кризисов. При монополиях и несовершенной конкуренции сознательным ограничением фирмами объемов производства, а в реальной рыночной экономике, которая является смешением монополии и конкуренции, сочетанием кризисов и монополистического регулирования. Иначе говоря, равновесие в рыночной экономике достигается за счет такого уровня недопроизводства, которое позволяет удерживать излишек, совокупную прибавочную стоимость, на достаточно высоком уровне. Сказанное выше относится не только к владельцам капитала, но и к собственникам вообще. Экономическое назначение собственности состоит в том, чтобы обеспечивать каждому фактору полное возмещение его затрат, но отнюдь не в том, чтобы обеспечивать ему излишек над таким возмещением. Общее правило эффективности состоит в том, что каждый фактор оплачивается по его полным затратам, не более, не менее. Положение, при котором какая-то часть общества может монополизировать свое право на получение излишка, является заведомо неэффективным. Отсюда следует, что общество, в котором нет частных собственников на капитал, теоретически в состоянии обеспечить более высокий уровень экономической эффективности просто потому, что равновесная цена в таком обществе должна быть меньше, чем в экономике с капиталистами, на величину прибыли, расходуемой на чрезмерное потребление частных собственников. На графике 5.4 показан эффект роста общей экономической эффективности от сокращения капиталистической прибыли. График 5.4. Излишки потребителя и производителя при монополии. Шкала по оси абсцисс. Количество x. Шкала по оси ординат. Цена затраты p. На графике 5 линий. Из них линии P0 и P1 параллельны друг другу, параллельны оси абсцисс. Кривая D аналогичная кривой на предыдущих графиках. И две кривые S, S1 и S0, тоже почти параллельные друг другу, выходящие аналогично предыдущим кривым с нижней точки цены и восходящие вправо-вверх немного выпуклостью вниз. S нулевое по значению цены выше, чем S1. Цифрой 0 обозначена область, ограниченная сверху кривой D, снизу прямой P нулевое до точки пересечения P нулевое, D и S нулевое. Эта точка обозначена на оси абсцисс как точка XM. Цифрой 1 обозначена область, ограниченная сверху прямой P1, снизу кривой S0. Область 2 ограничена сверху линией P0, снизу линией P1, справа кривой S0 до точки пересечения трех линий D1, P0, S0. Цифрой 3 обозначена область, ограниченная сверху линией S0 до точки пересечения с линией P1. Далее по линии P1 вправо до перпендикуляра на ось абсцисс из точки пересечения D и S0, P0. Снизу кривой S1 до перпендикуляра. Цифрой 4 обозначена область, ограниченная слева перпендикуляром из точки пересечения S0 и D до точки пересечения перпендикуляра с кривой S1. Снизу кривой S1 до точки ее пересечения с прямой P1. Сверху линии P1. Пятый участок. Такой же маленький треугольник, расположенный сверху наискось слева от области 4, ограниченный снизу линией P1, справа перпендикуляром из точки пересечения S0, P0, D до прямой P1. Сверху кривой S0 до точки пересечения S0, P0, D. Цифрой 6. Треугольная область, ограниченная сверху линией P1, слева линией D до точки пересечения кривой D с линией P1 и S1. Справа кривой S1 от точки пересечения P1, S1, D с координатами на оси абсцисс X0. До пересечения кривой S1 с линией P0. Кривая S0 отражает исходное положение, при котором издержки включают капиталистическую прибыль. При данном спросе D излишек потребителя составляет площадь фигуры 0, а излишек производителя – сумму фигур 2 плюс 1. Кривая S1 показывает те же издержки без капиталистической прибыли. В этом случае цена равновесия снижается с P0 до P1, излишек потребителя увеличивается на величину 2 плюс 5 плюс 6, излишек производителя уменьшается на величину 2, но зато прибавляется площадь 3 плюс 4. Общий результат – сумма двух излишков возросла на 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6. При этом объем производства и потребления увеличился бы с x0 до x1. Страница 177. Разумеется, такой результат возможен только при сохранении неизменными всех прочих равных условий, а именно совершенной конкуренции, самостоятельности производителей и их последовательного стремления к достижению наименьших издержек. В реальном социализме прошлого эти условия не соблюдались, так как свобода предприятий была ограничена планом. Уменьшение издержек сдерживалось недоступностью более совершенных технологий. Цены фиксировались зачастую на монопольно высоком уровне. Нарушался баланс между спросом и предложением. Систематически недоплачивались факторы производства. Вследствие этих недостатков потенциально более высокая эффективность при социализме не могла быть реализована и во многих случаях уступала эффективности в капиталистической экономике. Вопрос о том, возможен ли такой социализм, при котором соблюдаются все вышеуказанные идеальные условия, выходит за рамки данного учебника. Рассмотренные нами теоретические условия оптимальности высокой эффективности в рыночной экономике относятся, строго говоря, к отдельным рынкам, отраслям производства. Но неоклассическая теория сформулировала эти условия и для экономики в целом, которая подразумевает всеобщую взаимосвязь и взаимозависимость отдельных рынков и отраслей. Эти условия таковы. Первое. Для оптимального распределения ресурсов необходимо, чтобы, далее жирным шрифтом, совершенная конкуренция существовала во всех отраслях и секторах экономики. Конец жирного шрифта. Если это условие нарушается хотя бы в одной отрасли или секторе, оптимальное распределение ресурсов автоматически не гарантируется. Если монополия ликвидирована только в одной отрасли, при том, что она сохраняется хотя бы в нескольких других, нет гарантии, что экономика приблизилась к оптимальному распределению ресурсов. Второе. Рынок не может обеспечить оптимального распределения ресурсов, если в экономике существуют предприятия и отрасли, в которых предельные издержки падают по мере увеличения объема производства в краткосрочном аспекте. Рыночные цены на таких предприятиях и в отраслях не могут быть равны предельным издержкам и, следовательно, не могут гарантировать экономическую эффективность. Страница 178. Третье. Оптимальность требует, чтобы частные предельные издержки, реализуемые на отдельных предприятиях, не расходились с предельными общественными издержками. В противном случае деятельность предприятий расходится с интересами общества и не может быть экономически эффективной. Как видно, эти общие для экономики условия оптимальности не только не ослабляют сделанный ранее вывод о несоответствии современной рыночной экономики условиям наивысшей эффективности, но даже делают этот вывод еще более жестким и справедливым. Прежде чем перейти к рассмотрению дополнительных уточнений понятия оптимальности, зададимся вопросом, стала ли российская экономика в последние годы более эффективной по сравнению с советской экономикой прошлого, исходя лишь из первого, менее жесткого критерия. На интуитивном уровне можно привести многочисленные аргументы как за, так и против тезиса о повышении эффективности. Эта разноголосица характерна практически для всех споров по этому вопросу. Противоположные мнения, как правило, основаны на разных частичных свидетельствах. Например, товаров в магазинах стало больше, размеры товарного дефицита уменьшились. Это несомненное частичное улучшение. С другой стороны, цены выросли намного больше денежных доходов большинства групп населения, вследствие чего реальный доступ к товарам относительно сократился. Дефицит товаров сменился дефицитом денег и так далее и тому подобное. Из-за нагромождения частичных примеров и иллюстраций не всегда ясна общая картина. Поскольку нам уже известны теоретические условия экономической эффективности, Попробуем посмотреть, насколько они выполняются или не выполняются в современной России. Прежде всего, очевидно, что российская экономика функционирует при значительном недоиспользовании всех факторов производства. Простаивают или недогружены значительные производственные мощности. Безработица составляет 10% или больше общей численности рабочей силы. Сельское хозяйство работает значительно ниже своего потенциала. Возможности использования научно-технических знаний не реализуются. Образовательный уровень населения не реализуется. Можно спорить о том, насколько рационально использовались факторы при социализме. Но то, что они использовались ближе к своему максимуму, не вызывает сомнений. Уже это первоначальное сопоставление показывает, что современная российская экономика работает неэффективно. Могут утверждать, что российская экономика находится в состоянии кризиса или стагнации, и что такое положение временное. Как только она перейдет к общему росту и восстановит свой докризисный уровень производства, использование факторов вновь приблизится к полному. Это верно только в том случае, если экономика преодолеет некоторые свои коренные недостатки, без которых она не может быть эффективной. Самый большой ее недостаток – это практическое отсутствие в ней условий совершенной конкуренции и преобладания монополий или олигополий в различных формах. Наряду с естественными монополиями, очевидно существование узких олигополий во всех отраслях добывающей промышленности, прежде всего нефти и цветных металлов. Свобода входа на рынок практически отсутствует в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности. Даже в мелком предпринимательстве конкуренция ограничена мафиозными группами, контроль которых над соответствующими рынками поддерживается насилием. По всем этим причинам рыночные цены на очень многие товарные группы превышают цены конкурентного равновесия, и хотя общая сумма излишков потребителей и производителей явно сократилась ввиду значительного падения общего производства, соотношение между ними также резко изменилось в пользу излишка производителей. Данные о сдвигах в распределении доходов, приведенные в главе 4, свидетельствуют об этом достаточно красноречиво. Общая эффективность снижается также резко усилившейся неравномерностью распределения излишка производителей суммарной прибыли между различными группами отраслей и секторов. Страница 179. Средняя рентабельность в различных отраслях не только существенно различна, но более того, вся экономика поделена на отрасли, относительно процветающие и отрасли, находящиеся в упадке. Даже если исключить военную промышленность, то это верно и для многих отраслей, работающих на гражданские рынки. Конечно, никакие отрасли не могут долго процветать, если другие стагнируют, ибо все они взаимосвязаны и зависят друг от друга. Тем не менее, катастрофическое различие между отраслями бросается в глаза. Его можно видеть хотя бы по разрыву в уровне оплаты труда. Если ведущий ученый, не говоря уж об учителе, враче, актере, писателе, сегодня получает намного меньше, чем оператор компьютера в банке, значит ресурсы в экономике распределены далеко не наилучшим образом. Разумеется, изменение структуры экономики в пользу более быстрого развития прежде слабо развитых отраслей и секторов вполне оправдано, но только не за счет тех участков экономики, которые были в прошлом высоко развиты, удовлетворяя потребности населения в материальных, культурных и духовных благах. Вряд ли кто может утверждать, что полиграфия, книгоиздательство, газетное дело, высшее и среднее образование, здравоохранение, искусство, наука были чрезмерно развиты при социализме. Тем не менее, переход к рынку привел к их кризису и упадку. Впрочем, в упадок пришли также пищевая и легкая промышленность, автомобилестроение, отрасли, традиционно процветающие в развитых рыночных экономиках. Если чрезмерное разбухание военно-промышленного комплекса – это наследие социализма, то упадок отраслей, ориентированных на личное потребление в широком смысле, включая социальные услуги, это результат неправильного, уродливого развития рыночной экономики, причем в нарушение принципов оптимального распределения, провозглашенных ее лучшими теоретиками. Пока эти принципы будут нарушаться под ложным предлогом, что так оно и должно быть при рынке, российская экономика будет оставаться неэффективной. Уже говорилось, что любая современная экономика – это некоторое сочетание монополий и конкуренции. В промышленно развитых рыночных странах соотношение между ними удерживается, как правило, в пределах, которые позволяют экономике расти и увеличивать эффективность. В России перекос в монополию носит чрезмерный характер и выходит далеко за пределы нормы, диктуемой рынком. В историческом плане отклонение от принципов свободной конкуренции возникает не по чьей-то злой воле, а потому что в самой рыночной экономике заложены тенденции, которые постепенно ограничивают и оттесняют совершенную конкуренцию на задний план. Рассмотренная в главе 3 тенденция к монополии и олигополии – только одно из таких проявлений. Дифференциация товаров, получившая распространение в 20 веке, другая причина ограничения совершенной конкуренции. Массовое производство, позволившее создавать крупные предприятия с падающими предельными издержками экономии на масштабе производства в краткосрочном аспекте, относится к той же категории. Это закономерные явления, от которых рыночной экономике никуда не уйти. Поэтому необходимы элементы государственного регулирования, которые призваны скорректировать, поправить, если не полностью устранить, возникающие несовершенства рынка. Но главное, далее жирным шрифтом, не следует молиться на рынок, как на икону, считая, что он может сделать все. Есть функции, которые он попросту не в состоянии выполнить даже в самом идеальном случае, когда обеспечены условия совершенной конкуренции или близкие к ним. Такие случаи получили в теории наименование рыночных провалов. Конец жирного шрифта. Под рыночным провалом неоклассическая теория понимает ситуацию, при которой нерегулируемый рынок не обеспечивает наилучшего решения с точки зрения экономической эффективности и не позволяет достичь тех социальных целей, которые ставит перед собой общество. Страница 180. Читатель заметит, что в наше рассуждение незаметно вторглось понятие «социальные цели общества». Мы уже встречались с ним в разделе о невозобновимых природных ресурсах. Но в действительности, как признает современная теория, социальные цели и социальный аспект экономики должны играть значительно большую роль, чем они играют при упрощенном рассмотрении экономических законов.